Во дворе у подъезда скамейка стоит, на ней двое сидят, снова спортом кипит. Это я и мой друг, беседу ведем о жизни, о вере и многом другом. Вот мой друг говорит, видишь, там инвалид, в аптеку идет, снова что-то болит. Но денег мало, и он ругает владельцу. А вот если бы только президентом я стал, то всем, кто нуждался, больше денег бы дал. Образование, лечение бесплатно для всех. Учись, будь здоровым, ведь это не грех. А рабочему классу воздал за труды, ведь знаю, однажды все приносит плоды. А я еще очень много бы сделал, если б стал президентом. Тогда отвечаю, двое больше, чем ты. Сделал бы стань я президентом страны, завязал бы с войной, да и людям помог. Решил бы наконец проблему российских дорог, и гордились бы все страною своей. Сказали бы, как круто то, что мы живем в ней. Я еще не такое бы сделал, если б стал президентом. Но вдруг из подъезда вышла жена и сказала: любимый, ждут нас дома дела, нужно кран починить и сходить в магазин. У меня одной на все это не хватит сил. Только я и ответил, дела подождут. Лучше я другу сейчас докажу, что я много бы пользы принес, если б стал президентом. Стал президентом. Стал президентом.